Глава 14. Войско Донское, Черкасск. 12 сентября 1707 года. Уничтожать карателей меня не взяли, хотя я и следовал в авангарде нашего войска вместе с отцом. Но это и понятно, молод еще. Батя оставил меня с вьючными лошадьми и занялся конными вражескими дозорами. А запорожские пластуны и умельцы из отряда полковника Лоскута, который увеличился до полусотни, в это время вырезали отряд Долгорукова. Ладно, это все дело прошлое. Сегодня передовые части восставших войск подошли к Черкасску. Ожидалось, что предстоит осада Донской столицы, но разведка войскового атамана Лукьяна Максимова прошляпила наше появление, а может быть, мы двигались слишком быстро. Не суть важно. Главное, ворота Черкасска были открыты настежь, и под радостные крики Галутвинных и многих старшин мы вошли в городок. Впереди отец и его близкие соратники, а я с охраной следом. Первым делом направились к дому войскового атамана. Лукьян Максимов был растерян, подавлен и нас не ждал. В большой спешке он собирал свои пожитки и добро, видимо, пытался отправить их в Азов вместе с семьей под защиту тамошнего губернатора Толстого. Но было поздно, мы уже здесь. И когда въехали в его двор, я увидел крепкого рыжего человека в зеленом кафтане, который тянул к телеге богатый персидский ковер. Он поднял взгляд, заметил наше присутствие, и ковер упал на землю. Максимов понял, что обречен, после чего, снизу вверх, посмотрев на отца, попросил: «Семью пощади, Кондрат. Господом Богом Иисусом Христом тебя заклинаю, не бери греха на душу». «Собирайся на круг, Лукьян. Будешь перед казаками ответ держать», — сказал Булавин, повернул коня и, уже покидая двор, добавил: «Семью не тронем, мы не царевы псы». Соборная площадь рядом, весь городок находился под контролем наших воинов, и Черкасск загудел. Прошло полчаса. На Майдане места свободного не было, хотя собрались далеко не рядовые казаки, а самые, что ни на есть, верхушка донского общества. Кругом, куда ни посмотри, шелк, бархат, парча, нарядные сукны и сафьян, сабли, чеканенные серебром и золотом, а на шапках галуны. Войсковой атаман Максимов вышел на середину площади и поприветствовал собравшихся. Но ответом ему было тревожное и недоброжелательное молчание. Именно в этот момент Лукьян окончательно убедился, что участь его предрешена, и единственное, на что стоит надеяться, на крепость данного Кондратом слова относительно семьи. Максимов бросил на землю шапку и бережно положил поверх нее серебряный пернач с цветными камнями, клейнот, пожалованный царем Петром. Еще раз окинув взглядом собравшихся на круг казаков, он опустил голову и отошел к войсковой избе, где был принят под руки двумя казаками-крепышами из отряда полковника Лоскута. После этого на круг вышел отец, посмотрел на пернач, брезгливо откинул его ногой в сторону и сказал: «Не надо нам такого клейнода, который пожалован за предательство стрельцов». «Правильно я говорю, браты?» «Правильно», — поддержали его казаки. «Против царя идем, и негоже с его подарками атаманство на Дону принимать». Перекрывая человеческий гомон, раздался голос атамана Максима Моноцкого: «У нас свои символы власти имеются». «Тогда покажи», — подбодрили его. Под одобрительные крики круга Моноцкий вышел в середину и вручил Булавину подарок от Запорожской сечи, богато украшенную булаву вроде гетманской. Кости Гордиенко и самые влиятельные сечевики скинулись всем обществом и заранее сделали заказ батуринским златокузнецам. А поскольку подарок требовалось сделать быстро, за образец был взят символ власти гетмана. Отец булаву принял, поднял ее над головой и после одобрительных выкриков начал свою речь. «Казаки, все вы знаете, ради чего мы поднялись на борьбу?» «Да», — разнеслось над Соборной площадью. «И если вы здесь, то готовы биться за свободу?» «Готовы!» «Тогда от себя лично и от всех присутствующих я объявляю, что отныне мы не подчиняемся приказам царя Петра Романова. Рев тысяч голосов, одобряющих слова Булавина, был ему ответом, и когда голоса немного стихли, он продолжил. «Сегодня у нас праздник, и все должны хорошо отдохнуть, ибо уже завтра начнутся боевые действия против царских войск. Но перед тем, как круг разойдется, казаки должны решить судьбу прежнего войскового атамана Лукьяна Максимова и донских старшин, бывших заодно с карателем Долгоруким. Что решит круг? Смерть псам! Срубить им бошки! На кол! Повесить всех!» Предложений о расправе было много, около сотни разных вариантов, и казаки так раздухарились, что даже начали по этому поводу спор. Но на круг вышел верховской Исаул Филат Никифоров. Его заметили, шум стих, и он, как я думаю, наученный отцом, сказал: «Браты, казнить изменников мы всегда успеем. Однако перед этим надо спросить у них кое-что». «А чего у них спрашивать?» – одиночный вопрос из разгоряченной и требующей возмездия человеческой массы. «Например, куда делись 20 тысяч рублей вознаграждения за усмирение астраханского бунта, которые царь Максимову сотоварищи прислал? И где войсковая казна с жалованием за этот год, которая не всем было выдана? И где деньги, что Долгорукий от царя старшинам как взятку привез? То, что мы затеяли, потребует много рубликов, а значит, они нам нужнее, чем предателям». «Все верно», — Филат сказал. «Правильно, спросите у изменников, где деньги?» Верховой Исаул вышел с круга и снова вступил отец, сегодня достигший своей мечты и ставший войсковым атаманом Тихого Дона. «Решено, браты. Казнь предателей откладывается. Сначала спросим с них за дела темные, а сейчас всем гулять». Круг был окончен, казаки расходились праздновать, а отец и зачинатели нового дела отправились в войсковую избу. Как это для меня стало привычным в последнее время, я последовал за ними, ибо с должности личного атаманского писаря меня пока не снимали. Ночь всем нам предстояла бессонная. Рядовым казакам просто дали приказ, вскочил на коня и вперед, а старшинам и атаманам надо крепко подумать, как слова преобразовать в дела, при этом сохранив людей и получить необходимый результат. Это московский государь может себе позволить русских солдат заграничным правителям раздаривать и на полях сражений десятками тысяч губить. Бабы еще нарожают. А казаки напрасных жертв не примут. Чуть что не так, скинут с войсковых атаманов, невзирая на былые заслуги. В просторной войсковой избе, месте, где принимались основные решения на Дону и где сосредоточена власть в войске, собрались два десятка поддержавших Булавина атаманов и старшин. Они разместились вокруг сделанного воронежскими мебельщиками по заказу Максимова большого и совершенно пустого стола. Я вместе с полковником Лоскутом, войсковым писарем, расположился чуть в стороне, за удобной конторкой, специально расположенной здесь для такого должностного лица. Мне думалось, что совет атаманов откроет отец, но начал Лоскут, который привстал, заглянул в бумагу перед собой и объявил. «Первый вопрос, который необходимо решить – назначение походных атаманов и направление наших ударов по царским войскам. Слово войсковому атаману». «Сейчас», – начал Булавин, который уже все решил и распланировал со своими ближними товарищами. «Мы имеем 35 тысяч конного казачьего войска и 10 пешего, преимущественно из беглых крестьян. Я предлагаю поделить все силы на 5 частей и назвать их армиями. Первая армия – 5 тысяч верховских казаков под командованием Григория Банникова. Их задача при помощи заволжских, калмыцких ханов, пришедших к нам на помощь, разбить неждущих удар воинов хана Аюки. Затем, по возвращении из сальских степей, эти войска займутся охраной Черкасска, а также борьбой с изменниками и предателями. Кроме того, на основе этих полков будет проходить подготовку молодежь». «Видать, — подумал я, — подействовали на батю мои рассказы про гибель великих людей прошлого, которых ближние соратники предали и убили. Особенно он историей про Юлия Цезаря впечатлился. Это правильно. Пусть остерегается, а то в истории Богданова, когда против него донские старшины с приближенными вышли, и с ним только 5 человек оказалось. Теперь, глядишь, такого не случится. Продолжая наблюдать за историческим событием. Люба поддержали Кондрата атаманы. Вторая армия, 5000 реестровых казаков, 3000 молодыков, 500 сердюков и 23 пушки. Командир-полковник Скоропадский. Задача осада Азова и Таганрога. Штурмовать не надо, сил не хватит, а наших сторонников ни в одной крепости нет. У тамошних казаков за стенами семьи, рисковать они не будут. А почему бы на Русь наши отряды не направить? Спросил Скоропадский. Пока мы не можем явно показать, что весь реестр, а значит и гетман Мазепа с нами. Будете держать осаду и остерегайтесь флота, полковник. Если корабли вдоль берега пройдут и обстрел учинят, все ваши лагеря порушат. Сделаем, кивнул полковник. Третья армия, 10000 донских казаков, походный атаман Василий Поздеев, цель Воронеж. Стремительным ударом он должен быть взят быстро и без разрушений. Главное – сохранить в целости верфи и оружейное производство. Наши люди в городе имеются, помогут. А сил у царя там немного, сформированный для охраны Воронежского адмиралтейства полк Рыкмана, один новый солдатский полк и пара сотен драгун. Поздеев явно удивился своему назначению и спросил. «Доверяешь, атаман?» «Доверяю», – ответил тот. Добро, поддержали назначение Поздеева, атамана и старшины. Отец продолжил. Четвертая армия, 10000 сечевиков, которые должны взять Царицын. По слухам, в городе припасы продовольственного мало. И если обложить его со всех сторон, через месяц горожане сами сдачи попросят. Взяв этот город, мы блокируем Волгу и получим устойчивую связь с яицкими казаками да заволжскими ордами, которые можно нанимать в наше войско. После захвата Царицына на очереди Астрахань. Там еще тлеют угли от стрелецкого бунта. Походным атаманом этого войска станет Лукьян Хохол. Люба. Пятая армия. 10000 беглых и как подкрепление для стойкости 2000 казаков из Галутвинных и Серомашных. Самая голь, которая еще помнит, каково рабом быть, и которая знает, что помещики с людьми творят. Походным атаманом в это войско назначается Семен Драный. Задача пятой армии – двигаться вверх по Медведице и Хопру в сторону Тамбова и Саратова. Сманивать всех недовольных на Дон для заселения пустынных земель и поднимать крестьян против царя. И это назначение поддержали старшины. Хоть военными талантами Семен Драный не блистал, но зато сам, поднявшийся в атаманы из беглых холопов, он очень хорошо понимал крестьян и посадских людей. Единственная проблема, которая наметилась, что некоторым не понравилась идея Булавина притащить на Дон крестьян, но пока такие люди явного недовольства не выказывали. Главное победить, а об остальном потом думать станем. Кроме того, продолжил войсковой атаман, есть еще и шестая армия. Казаки Максима Кумшацкого, идущие к нам на соединение с севера. Про них мало что известно, но думаю, что они смогут вернуться на родные берега Тихого Дона. Кондрат оглянулся на полковника Лоскута, тот снова привстал и объявил следующий вопрос. «Атаманы молодцы, требуется выбрать человека, отвечающего за весь наш тыл и снабжение армий». Старшины и атаманы недоуменно переглянулись. Не было ранее такой должности в войске. Но поскольку в царской армии многие уже послужили, казаки знали, чем такой человек должен заниматься. «Фролова Василия!» – выкрикнул один. «Сурова Степана!» – раздался второй голос. Завязалась перепалка, но всех остановил Булавин, который сказал: «Предлагаю Зерщикова Илью Григорьевича». «Да ты что, Кондрат!» – вскочил с места Поздеев. «Он же с Максимовым против тебя злоумышлял». «Да, так и есть», — поддержали старшину сразу несколько голосов. Булавин поднял атаманскую булаву, и все затихли. «Зерщиков не подведет. Человек он понятливый, и вскоре разберется, что к чему. А дабы сомнений в нем не было, люди полковника Лоскута за ним присмотрят». В конце концов, после жаркого спора с выбором войскового атамана, хоть и со скрипом, но согласились. «Третий вопрос, и на сегодня последний», — провозгласил Лоскут. Что делать с изменниками казацкого дела? И не стоит ли кого-то помиловать? С этим вопросом разобрались быстро. Допрос предателя, а затем смерть через отрубание головы саблей за городской стеной. Такими были основные решения совета атаманов сразу после занятия Черкасска силами восставших казаков. Собравшиеся расходились, и только Василий Поздеев задержался. Он хотел о чем-то переговорить с отцом один на один, но полковник Лоскут хлопнул его по плечу и сказал: «Пойдем, друже, выпьем. А все, что хотел сказать, завтра скажешь». Поздеев несколько натужно улыбнулся и вышел из войсковой избы. За ним следом полковник, и в помещении остались только я и войсковой атаман. Как только закрылась дверь, батя расслабился и откинулся на спинку мощного кресла с красивой и мягкой обивкой. Сразу стало заметно, как сильно он устал. Покрасневшие глаза, проступившие морщины и сероватый оттенок лица. Да уж, как ни посмотри, а такое дело он на себя взвалил, что мало кто с ним может справиться. Впрочем, сдаваться Булавин не намерен, да и смысла в этом нет, так что придется ему продолжать движение в выбранном направлении и назад уже не оглядываться. Отец не спеша достал кисет с табаком, набил трубочку, посмотрел на меня и спросил: «Что скажешь, сын? О чем Поздеев хотел со мной отдельно ото всех переговорить?» «Так это и не мудрено, батя. Василий Поздеев вместе с Максимовым и старшинами, кто сейчас в цепях сидит и своей участи ждет, многие дела вел, и деньги, про которые завтра их будут спрашивать, наверняка вместе с ними распиливал. Вот он и хотел себя сразу прикрыть. Свою долю в войсковую казну отдать и сухим из воды выйти». Странное словосочетание. Распиливал деньги, но верное. Правильно мыслишь, Никифор. А почему его Лоскут вывел, понимаешь? Вариантов несколько. И я выдал тот, который показался мне самым очевидным. Чтобы за ночь он подумал и понял, что только на тебя теперь опираться может. Кондрат раскурил трубку, пыхнул дымком и кивнул головой. «Не только. Таких, как он, влиятельных и богатых старшин, что и нашим, и вашим готовы помогать, в войске немало. Сейчас Поздеев и друг его Василий Фролов кинутся по друзьям своим и товарищам, новостями делиться станут, а утром все вместе ко мне придут. Так что деньги не только эти двое принесут, но и остальные». Батя пустил в потолок дым и задал иной вопрос: «Как твои занятия по воинским наукам?» «Времени мало, но пару часов в день на это выкраиваю». «То добре, сын. Не жалеешь, что на сечи остался?» «Нет, конечно, сейчас самое интересное начинается, и я с тобой рядом. Так что не жалею, а наоборот, радуюсь этому». «Вот и хорошо». Атаман в очередной раз пыхнул трубкой и кивнул в сторону площади, откуда доносились радостные крики, под которой из войсковых подвалов и амбаров выкатывались бочки с вином. «Можешь идти отдыхать со всеми». «А ты?» «Посижу немного». «Понял». Я начал собираться, взял походную сумку, в которой свои непутевые записки хранил, собрал оружие и подтянул кушак на кафтане. Перед тем, как выйти, оглянулся, посмотрел на отца и увидел, что он спит. Да еще забавно так, голова на спинке кресла, левая рука на столе, в правой курительная трубка дымится, а на коленях атаманская булава лежит. Перенапрягся новый войсковой атаман. До такой степени, что он на рабочем месте заснул. Пусть отдохнет немного, у него впереди еще столько дел, что страшно подумать. Однако старая пословица гласит, что глаза боятся, а руки делают, и я верю, что все у моего родителя получится.